Дальнейшие предположения показались бы поразительными. Этот малый в возрасте всего лишь чуть более 20 лет достигает исключительно высокой сферы со своей техникой копья, сферы великого мастера. Обычные люди, возможно, не могли различить, кем он был на самом деле, но как великий мастер, отважный тигр, мог сказать, что Яцин был великим мастером в технике копья. Должно быть известно, что многие в ранге легенды не достигли сферы великого мастера в своих боевых техниках, но этот малый, Яцин, уже проложил путь к тому, чтобы получить ранг легенды. Кроме того, его любила дочь рыцаря, что взволновало сердце отважного тигра, когда он позволил Луну Тянью-Юню привести его прямо к этому ресторану Дуньюй. «Это невозможно», — Яцин покачал головой. «Что ты сказал? Человек в золотом одеянии, отважный тигр», — подумал, что ослышался. «Доброта учителя ко мне такая же тяжелая, как гора. Когда я впервые получил попечительство учителя, я был самым молодым, мне было всего лишь 11 лет. У меня не было отца и заботливой матери, и я всегда плохо питался. Учитель дал мне еду, предоставил одежду и научил меня техникам копья и культивации ци. Это мой дом», — сказал Яцин. Сюэин почувствовала, как его сердце потеплело, услышав слова подростка. Он не мог не улыбнуться. «Яцин, этот малый», — он продолжил, — «для меня невозможно уйти или присоединиться к вашему замку Алого Пламени. Отважный старейшина, ты легендарный рыцарь из всего города Белой реки, ты ближе всех находишься к вершине. Какая разница, присоединюсь ли я к твоему замку Алого Пламени или нет? Лучше оставаться здесь и сопровождать кучу кукол в тренировке этих грубых техник копья», — крикнул мужчина в золотом одеянии, нахмурившись. «Яцин, ты должен расширить свои горизонты. Тело учителя ранено, поэтому я, естественно, буду сопровождать учителя», — ответил Яцин. Сидя рядом с главой дворца Чиним и Цзиним Цу, Сюэин чувствовал себя тем больше счастливее, чем больше слушал. Молчаливый Яцин уже довел свои техники копья до такого высокого уровня, но все же будет сопровождать его и тренироваться вместе с этими другими маленькими куклами раз за разом. Также, похоже, он осознавал, что тело Сюэина было в плохом состоянии. На самом деле, из всех его учеников больше всех Сюэину нравился Яцин. В первый раз, когда он увидел его, Яцину было всего лишь 11 лет. Худой, слабый, сопливый ребенок. Он выглядел как 7- или 8-летние дети других семей. Была зима, но одежда, которую он носил, была невероятно изношена. В большинстве случаев он был чрезвычайно послушным и готов был выполнить любую задачу, несмотря на критику. Он действительно не знал, когда это произошло, но для Яциня этот ресторан Дуньюй уже давно стал домом, а Сюэин – его семьей. «Хэмэмэм!» – человек в золотом одеянии сердито крикнул. «Хорошо, у меня нет времени на подобную бессмыслицу. Позволь мне спросить тебя, ты любишь мою дочь или нет?» «Естественно, да», – ответил Яцин. «Тогда следуй за мной», – продолжал кричать человек в золотом одеянии. «Если ты осмелишься отказаться, я никогда не позволю вам быть вместе. Кроме того, по одной моей команде этот ресторан Дуньюй, принадлежащий твоему больному учителю, больше не сможет работать. Стоит мне только дать сигнал, и твой учитель больше не проживет ни одного хорошего дня всю оставшуюся жизнь. Ты...» Яцин был в ярости, но он знал, что, как старый и опытный рыцарь, отважный тигр был очень влиятельной фигурой. Во всем городе Белой реки он был одним из трех сильнейших рыцарей ранга легенды. Сюэин рассмеялся. «Ты не позволишь мне управлять моим рестораном и гарантируешь, что у меня не будет ни одного хорошего дня в жизни. Ты говоришь по-настоящему помпезным тоном. И не просто помпезным тоном. Разве даже бог чародеев и великий бог демонов не намеревались убить тебя, но не смогли сделать этого?» Глава дворца Чэнь рядом с ним рассмеялся. Мужчина в золотом одеянии, отважный тигр, был ошеломлен. Бог чародеев, великий бог демонов, не был ли бог чародеев из дворца чародеев и великий бог демонов из демонической группировки? Упоминание об этих существах привело его в смятение. Они были слишком далеко от него, они даже не были частью мира клана Ся, а напротив, это сильные божества, живущие в мире божеств и в темной пропасти соответственно. «Улэй, преподай им урок и прогони отсюда», — небрежно приказал Сюэин. «Да, мастер», — с уважением ответил седовласый старик. «Все на тренировочной площадке, рыцарь Алого Пламени, отважный тигр, его группа подчиненных, Лун Тянь Юнь и Яцин, в оцепенении смотрели на эту сцену. Затем седовласый старик повернулся к рыцарю Алого Пламени, отважному тигру. «Ты!» Отважный тигр был ошеломлен. «Этот старик имеет мужество сражаться? Ты посмел проявить неуважение к моему мастеру?» Старик в белом одеянии протянул руку, и на его ладони тут же появился белый туман. Через несколько мгновений эта ладонь, покрытая белым туманом, схватила человека в золотом одеянии, почувствовавшего, как все вокруг него покрывается туманом. Несмотря на его отчаянные попытки бороться, он не мог ничего сделать, чтобы освободиться. Он имел испуганное выражение. Он, рыцарь ранга легенды, совершенно не мог противостоять или двигаться. После того, как его схватила ладонь, покрытая белым туманом, отважный тигр тут же был брошен на землю с вытянутыми ногами. Его поза выглядела так, словно он пал ниц. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Великий и великолепный рыцарь Алого Пламени, отважный тигр, упал на землю. В мгновение ока он так сильно ударился о землю более 100 раз, что его практически начало тошнить кровью. Насколько же властным было тело рыцаря ранга легенды, он плевал кровью, но на земле не было видно ни единой трещинки. Небрежным щелчком беловолосый старик отбросил отважного тигра в сторону, словно тот был дохлой собакой. Свидели ли этой сцены впали в оцепенение, тем более Лун Тяньюнь, старейшина, человек в золотом одеянии, отважный тигр, немедленно поднялся, не заботясь о своих травмах. Переполненный большим уважением, он заговорил с легким оттенком лести: «Старейшина, осмелюсь спросить, кто вы, старейшина? Как мог такой хитрый человек, как отважный тигр, не знать, что этот старик должен быть ужасающим существом, возможно, исключительным?» Беловолосый старик Улэй ответил: «Я всего лишь слабый слуга моего мастера». Его слова были правдой, а армия воинов божества Улэй был действительно самым слабым. Несмотря на это, он все же был близок к сфере полубогов с учетом его силы. Самый слабый слуга, отважный тигр с тревогой посмотрел на трех человек: Сюэина, Цзинацу и главу дворца Чина. Внезапно раздался громкий крик: «Учитель! Путун!» Лун Тяньюнь тяжело опустился на землю. Его глаза были красные и наполнены слезами. Глядя на Сюэина, он крикнул: «Учитель, я совершил серьезную ошибку. Я, Тяньюнь, был неправ». Сюэин был поражен, услышав это. Его старший ученик снова не поддавался пониманию Сюэина. Сначала он был разочарован, но теперь это было уже не просто разочарование. Сюэин был совершенно безмолвен к нему. Как мог человек быть таким бесстыдным? «Убирайся!» Сюэин яростно размахивал рукавами. Бум! Невидимая сила охватила группу, состоящую из Луна Теня Юня, человека в золотом одеянии, отважного тигра и его учеников. Раз, и они все мгновенно исчезли. Внутри вычурного замка в городе Белой реки. Замок занимал общую площадь более 2 километров и был больше, чем замок Снежной горы по своей окружности. Официальная резиденция владельца в этом округе была настолько большой, что можно было легко увидеть, какую власть он имел в этой области. Это было не что иное, как замок Алого Пламени. Внезапно из ниоткуда появилась группа людей на одном из мест, где обычно обучаются стражи. Одновременно появилось несколько лошадей. Лун Тяньюнь стоял на коленях на земле. Отважный тигр был немного шокирован. Стражи и даже лошади были в шоке. Затем лошади заржали. Очевидно, внезапное изменение окружения было невыносимо для них. Это замок Алого Пламени? Отважный тигр был ошеломлен. Это был его дом, поэтому он, естественно, узнал его. «Мы в замке Алого Пламени?» Лун Тяньюнь был введен в заблуждение. Простым взмахом рукавов он перенес нас через весь свет из ресторана Дуньюи в замок Алого Пламени. Должно быть, техника дьявола. По моим сведениям, обычные исключительные не так грозны. Разве он легендарный полубог нашего клана Ся? Отважный тигр сглотнул в испуге. В этот момент группа стражей, а также родственники бросились к ним. Они тоже были шокированы и озадачены. Девушка в зеленом одеянии со светлыми глазами и белыми зубами подбежала к ним. «Отец, как ты сюда попал? Ах, отец, почему твое тело в крови и такое грязное? Маленькая Ци, моя послушная дочь». Отважный тигр от души смеялся: «Ничего особенного, отец в порядке. Насчет тебя и Ецина, твой отец одобряет это. Я одобряю это всем своим сердцем. Ха-ха, если у тебя есть время, приведи Ецина сюда». «Ецин и я?» Девушка была слегка озадачена внезапным удивительным поворотом этого дела. Тревожный тигр направил ожесточенный взгляд к коленопреклонному Луну Тяньюню, который находился в оцепенении. Глаза рыцаря были полны ненависти, он закричал: «Схватите этого лунатеня Юня и выбросите его, он должен будет дважды подумать, прежде чем попытаться снова войти в мой замок Алого Пламени». Есть группа охранников бросилась вперед и тут же схватила лунатеня Юня. Мой учитель, он». Лун Тянь Юнь никогда не забудет взгляд своего больного учителя, Дунабо, размахивающего рукавами. По взмаху этих рукавов весь мир изменился на его глазах. Глава 275. Новости. Все эти подростки, включая Е Цин, сидели с широко раскрытыми глазами и открытыми ртами в северном дворе ресторана «Дангю». Если бы был описан этот знакомый случай, когда старый смотритель сбивает рыцаря Алого Пламени, песочного тигра, эти подростки бы не поверили этому, не говоря уже о том, если бы был описан их знакомый, нездоровый учитель, заставляющий группу людей вместе с их лошадьми исчезнуть просто взмахом одной руки. «Учитель, ты?» Е Цин пристально смотрел на Сюэин. Это не имело смысла. Тело их учителя было действительно нездоровым. Прошло много лет, и, поскольку он жил со своим учителем в течение нескольких лет, об этом ему было известно. Кроме того, у их учителя не было причин притворяться больным все это время. «На самом деле, Донгбо, это только моя фамилия», произнес Сюэин. «Меня зовут Донгбо Сюэин». «Донгбо Сюэин?» В голову Е Цин, а также других закралось сомнение. «Кто это был?» «Ха-ха-ха», рассмеялся глава дворца Чень. «Сюэин, кажется, твои ученики никогда не слышали твое имя». «Ха-ха». Сюэин также на некоторое время потерял дар речи. В прошлом, когда он был легендарным рядовым, даже он знал мало имен исключительных. По сравнению с ним в его возрасте, его ученик Е Цин был слабее, с точки зрения боевой мощи, и его знания, вероятно, также составляли половину от его знаний. Как слабые люди исключительные были действительно слишком далеки, и обычно о них рассказывали только в рассказах или народных сказках, написанных очень давно. Несмотря на то, что несколько рассказов о нынешнем Сюэин распространилось по всему миру, это происходило только в некоторых местах. Более того, он также знал эту информацию, потому что любил читать такие биографические рассказы. А его ученик, Е Цин, был человеком, который не читает биографии. «В конечном итоге, вы узнаете об этом», рассмеялась Сюэин. МГ. Е Цину тоже стало стыдно, и он почувствовал вину за то, что не знал значимость настоящего имени своего учителя. В глубине души он решил, что обязательно пойдет и спросит о Донгбо Сюэине. Как, будучи его учеником, можно было не знать имени своего учителя? «Учитель, этот большой старший», сказал Е Цин. «Он больше не твой большой старший», сказал Сюэин, закинув голову. «Этот Лун Тянь Юнь, как мне с ним работать в будущем?» — спросил Е Цин. «Просто делай так, как будто ты не знаешь этого человека», — сказал Сюэин. «Хорошо, у меня все еще есть некоторые вопросы, на которые нужно обратить внимание. Пока иди и делай свой собственный материал». Когда он закончил говорить, он обернулся и проводил главу дворца Чень по коридору. Когда они шли по коридору, Сюэин, глава дворца Чень и Цзин Цу шли плечом к плечу. Старый смотритель Ву Лэй последовал за ними. «Сюэин, ваш ученик, действительно какой-то. При выборе ученика чрезвычайно важно их сердце». Глава дворца Чень рассмеялся. «Либо вы принимаете их после фильтрации на темперамент, натуру и врожденный талант, либо заботьтесь о них, пока они еще молоды. Я просто при удобном случае обучаю их некоторым фундаментальным методам владения копьем, путешествуя по разным частям мира клана Ся», — заявил Сюэин. «Все зависит от судьбы. Я не желаю большего», — Цзин Цу возразил. Этот Лун Тянь Юнь был самым старшим. Когда он начал изучать методы владения копьем, ему исполнилось 15 лет. Так, как ему было 15 лет, он имел твердые убеждения, следовательно, был слишком стойким к развитию характера. Я знал, что у него плохой темперамент и неприятный характер, и я побуждал Сюэина прогнать его. Однако Сюэин все еще чувствует, что он тогда был действительно слишком жалким. Его плохой темперамент и неприятный характер являются следствием его семьи, — разъяснил Сюэин. Его отец был игроманом и грубо бил его, ругал и мучил, не говоря уже о долгах. Он был болен физически и чуть не умер от голода. Я позволил ему прийти, чтобы выучить в моей школе методы владения копьем. Таким образом я мог дать ему немного еды. Должен ли я преследовать его просто из-за его плохого темперамента и неприятного характера, таким образом, позволяя ему умереть от болезни или голода? С тех пор, как он пришел, изучить некоторые методы владения копьем, было понятно, что наши судьбы пересеклись, поэтому я решил вытащить его из болота. Однако ни я, ни кто-либо другой, не подумали бы, что, на тот момент, несмотря на свой неприятный характер, отсутствие злых дел и послушание, которое он показал мне, заставило бы меня еще больше разочароваться в нем. Чем старше он становился, сказал Сюэин, покачав головой, чем старше он, откровения относительно темперамента и недостатков Лон Тянь Юня начали раскрываться по мере того, как его боевая мощь усиливалась, безжалостная и ненасытная, расточительная и хвастливая. Было похоже на то, что его детство было слишком тяжелым, что заставило его с возрастом стать более неумеренным. Из-за его возраста и ограниченного таланта в культивировании, Сюэин изначально хотел хорошо ухаживать за всеми тремя учениками, найти хорошего мужа для второго ученика, прося поместье Драконовой горы позаботиться о ней и завещать ресторан старшему ученику. Но кто бы мог подумать, что после получения небольших денег самый старший сразу потратит их. Несмотря на то, что Сюэин сделал ему выговор, мысль о том, что его старший ученик украл приданое своего второго ученика, потратив его на алкоголь и куртизанок, никогда не покидала ум Сюэин. Лон Тянь Юнь просто выбрасывал деньги. Тогда Сюэин был действительно в ярости и сделал строгий выговор ему. В результате Лон Тянь Юнь также мог разорвать все отношения с Сюэином. Лон Тянь Юнь считал, что он достаточно окреп, и его боевая мощь достаточно сильна, чтобы он выходить в окружающий мир. «Твое сердце все еще слишком мягкое», — заметил глава дворца Чень. «Но я могу предвидеть, что такой человек, который кусает руку, которая его кормила, несомненно, пострадает в будущем. Когда он был молод, я с удовольствием заботился о нем, но теперь, мне все равно», — сказал Сюэин. Глава дворца Чень слегка кивнула. «Сюэин можно считать как человека, который был тверд в своих решениях. Он сделал все от чистого сердца. Те, кого, по его мнению, нужно спасти, будут спасены, и те, чья судьба завершится с ним, то значит она закончится. Это было его принципом». Вскоре после этого трое вошли в гостиную и сели, скрестив ноги, за стол, наполненный маленькими блюдами, фруктами, десертами и вином. «Я приехал сюда по очень важному вопросу», — немедленно начал объяснение глава дворца Чень после того, как сел. «Ох», — Сюэин и Цзин Цу оба перепугались. Один из этих двух был святым магом, а другой был человеком с колдовским ядом в своем теле. Что может быть настолько важным, что он пришел лично поговорить с ними обоими? «Это связано с утесом Багровой горы», — продолжал глава дворца Чень. Выражение Сюэина слегка изменилось, когда он выпалил: «Должен ли Цзин Цу уйти? Обычные полубоги клана Ся не имели никакой квалификации, чтобы знать об утесе Багровой горы. В конце концов, вы расскажите ей об этом, так, чтобы ей не нужно было уезжать», — ответил глава дворца Чень. «Утес Багровой горы?» — Цзин Цу озадачилась, когда услыша: «Где это? Я никогда не слышала о таком особом месте, которое называется утес Багровой горы». Глава дворца Чень рассмеялась. «Утес Багровой горы – это абсолютно уникальное место, расположенное более чем в 50 000 километрах под землей в нашем мире клана Ся. Более 50 000 километров под землей?» Цзин Цу был поражен. «На расстоянии около 150 километров под землей начинаются невидимые законы препятствий. Чем глубже, тем сильнее будут увеличиваться законы препятствий в материальном смертном мире. Таким образом, даже если полубог клана Ся хотел бы проехать 50 тысяч километров под землей, ему все равно было бы чрезвычайно сложно. В таком глубоком районе на самом деле было место под названием «Утес Багровой горы». Цзин Цу чувствовал что-то неладное. Сюэин должен знать, что так, как утес Багровой горы происходил от мира божеств, попадая в наш мир клана Ся, несколько мощных существ отправляли команды полубогов в наш мир клана Ся, предположил глава дворца Чень. Сюэин кивнул. Цзин Цу был сбит с толка. Отправляли полубогов? Если бы полубогов отправляли, то их отправляли бы через храм времени по крайне ужасной цене. Таким образом, кроме аутсайдеров, которые полагались на тот случайный момент, когда пространственные трещины выровняются, они обычно должны были зависеть от храм времени, чтобы отправить их. Цена за отправку одного полубога была действительно пугающей. Не было необходимости говорить о том, чтобы отправить команду полубогов. Утес Багровой горы поистине слишком опасен, только один из 10 путешественников может выжить там, объяснил глава дворца Чень. Из тех, кто в прошлом вошел в утес Багровой горы, на самом деле многие были неродными полубогами, которые умерли внутри. Таким образом, за последние миллионы лет мир клана Ся был довольно мирным, хотя изредка бывали одна или две приходящие команды. Но сейчас все по-другому, серьезно сказал глава дворца Чень. Сюэин нахмурился и продолжал слушать. Несколько могущественных существ в мире божества и темной бездны должны быть осторожными с богом чародеев и планом великого бога демонов. Таким образом, в течение этого времени будет существовать непрерывная цепь аутсайдеров, которые были отправлены сюда храмом времени. Кроме того, я слышал, что каждый отдельный аутсайдер приносит с собой божественное оружие для этого единственного случая. Глава дворца Чень глубоко вздохнула, затем продолжила. На этот раз очевидно, что мощные существа в мире божества и темной бездны будут принимать участие в огромной авантюре. Принесут божественное оружие? Сюэин был ошеломлен. Отправка этих вершинных полубогов была уже непомерной, но отправка оружия божества была еще дороже. Эти аутсайдеры приносят свое собственное оружие божества, это было безумие. Храм земного бога уже имел команду полубогов, прибывающих в наш мир клана Ся, сказал глава дворца Чень. Я уже встречался с ними и попросил их помочь нашему клану в том, чтобы привести вас в утес Багровой горы. Я войду в утес Багровой горы? Застенчиво спросил Сюэин. Сюэин, яд, возмущение шести призраков поражает твое тело. Прошло уже 100 лет, и, скорее всего, эффективность лекарства сильно ухудшилась. Вероятно, что ты каждый свой миг проводишь в мучительной агонии, верно? Спросил глава дворца Чень. Вы можете противостоять такой боли? Все в порядке. Я только что выпил несколько лекарств, поэтому мое состояние значительно улучшилось, ответил Сюэин. Если мы будем ждать, пока лекарство станет полностью неэффективным, тогда у вас будет столько боли, что вы не сможете даже хорошо контролировать свое тело. В таком случае, как вы будете сражаться? Спросил глава дворца Чень, нахмурившись. Сейчас вы все еще можете контролировать свое тело и все еще можете сражаться. Таким образом, вам лучше сражаться за свою жизнь в утес Багровой горы. Если вы отложите это, у вас может даже не быть шанса сражаться. По моему мнению, только утес Багровой горы может исправить твою ситуацию. Глава 276. Решение. Сюэин, должно быть, ты знаешь, насколько великолепен утес Багровой горы. Даже могущественные люди из божественного мира и черной бездны стали интересоваться его многочисленными чудесами в стремлении найти сокровища, спрятанные внутри. Почему бог чародеев и великий бог демонов не жалели никаких средств на поход из-за утеса Багровой горы? Задал риторический вопрос глава дворца Чень. Ты знаешь, с чем оттуда вернулся предок Черный Ветер? Сюэин кивнул. Сокровища, которые предок Черный Ветер нашел там, были действительно поразительными. Он нашел 7 божественных воинов, 3 из которых были на вершине царства полубогов. Печально, что один из них, Золотой Человек, в бою был схвачен и пленен королевой пауков. Из-за укрепления мира океанического леса Сюэин даже с помощью клана полубогов Ся не смог его спасти. Их защитные сооружения были настолько высоки, что отразили бы даже его атаку из миража. Глава дворца Чень продолжал. Избавиться от этого проклятого яда негодования шести призраков на утесе Багровой горы было бы легко. Только вот, насколько это опасно. Сюэин согласился. Это и правда опасно. Даже у существа, способного подавить время, есть только незначительный шанс выбраться оттуда живым. Во всей истории клана Ся, вернувшихся с утеса Багровой горы, можно по пальцам пересчитать. Увы, мы не можем быть уверены, что Чао Цин останется в живых, вздохнул глава дворца Чень. У Сюэина защемило сердце. Старый добрый Чао. Прежде чем отправиться на утес Багровой горы, он попрощался с Сюэином на его свадьбе. Новостей о его возвращении не было. Если Чао Цин все еще был жив, ему должно быть больше 3000 лет, что превышает продолжительность жизни полубога. Чао Цин оставил аватар Ци перед тем, как зайти внутрь утеса Багровой горы. Он почти год сохранял свою форму, пока не истощил запас Ци и растворился, начал глава дворца Чень. Отсюда мы можем сделать вывод, что в течение этого времени Чао Цин был жив. Что насчет следующей 100 лет, кто знает, может, внутри горы он стал божеством? Сюэин легко кивнул. Это были какие-то мимоходные замечания. В конце концов, насколько сложно было стать божеством, они оба знали, что вряд ли Чао Цин был все еще жив. Что это значит? После взвешивания его сердца истинного божества, оказалось, что сила заместителя главы Чао Цина равна силе лорда Горы Хэ. Он все еще не вернулся, несмотря на его богатый опыт. Ты только что сказал, что даже у существа, способного подавить время, есть лишь маленькая надежда выжить, с волнением прервала Цзин Цу. Существо, которое может подавлять время. В нынешней клане Ся не было члена, способного на такое. Поэтому я просил инициативу и спросил у одной группы из храма Бога Земли, сказал глава дворца Чень. Они пошлют внутрь группу из трех полубогов, обладающих достаточной силой. Самый слабый сравним с тем, кто может подавлять время. Их лидер, сильнейший из них, еще более внушительный. Когда я говорил с ними, мне было ясно, что ни один из них не осмелится противостоять их лидеру. Сюэин и Цзин Цу удивились, услышав это. Трое сильных бойцов, слабейший из которых подобен существу, способному подавлять время, глава дворца Чэнь объяснил. В конце концов, мы обитатели мира смертных, а эта группа состоит из элиты, воспитанной в храме Бога Земли. План Бога Чародеев и Великого Бога Демонов – это что-то вроде главной битвы для обитателей Божественного мира и Черной Бездны, так что, вполне возможно, что они пошлют сильные войска. Эта группа из Черной Бездны хотя бы может вынести какие-то опасности утеса Багровой Горы. Сюэин, если ты пойдешь с ними, ты легко извлечешь выгоду. Может, тебе удастся вылечить проклятый яд негодования шести призраков и вернуться живым. Это будет проще простого, если пойдешь с ними. Вот если бы ты отправился в одиночку, выжить тебе было бы нелегко, сказал глава дворца Чень. Они хотят взять Сюэина с собой? Спросила Цзин Цу. Глава дворца Чень, следуя из того, что вы нам сказали, утес Багровой горы, очень опасное место, а у этой группы из храма Бога Земли сильный состав. Непременно, они прекрасно работают в команде. Неужели они правда хотят взять кого-то еще? Было важно не количество, а качество, потому что даже один недостойный участник может потащить всех за собой и все испортить. Это проблематичный момент, ответил глава дворца Чень. Для этого есть несколько причин, первая из которых, это то, что в храме Бога Земли довольны тем, что ты разрушил штаб демонической группировки. Вторая, этой группе нужна информация нашего клана Ся об утесе Багровой горы, и нашим условием предоставления этой информации было то, что они возьмут тебя с собой. Вот две причины, по которым ты сможешь войти внутрь утеса Багровой горы вместе с ними. Но, прежде чем они примут решение, они хотят встретиться с тобой, и, если они не посчитают тебя обузой, они точно разрешат тебе присоединиться. Я думаю, с твоим постижением истинных значений они точно примут тебя. Сюэин с сомнением посмотрел на Цзин Цу, которая стояла позади него. Он уже был готов присоединиться к Цзин Цу. Если ему было суждено отправиться на утес Багровой горы, ему придется оставить ее. Если у него получится, никаких проблем не будет. Но если все закончится провалом, а он умрет внутри горы, глава дворца Чень с убеждением обратился к Сюэину. Сюэин, сейчас у тебя все еще есть шанс, но если ты будешь тянуть слишком долго, другой попытки у тебя не будет. Вскоре лекарство станет менее эффективным, и, может, больше не будет такой сильной группы, которая захочет взять тебя с собой. Если ты откажешься, тебя ждет лишь смерть, но если ты решишься, тебя ждет возможность бесконечной выгоды. С твоим талантом ты можешь даже стать божеством. Глава дворца Чень пытался убедить Сюэина в надежде, что он сможет преодолеть это препятствие. В конце концов, если у него не получится, он может лишь принять смерть. Он думал, что ярчайший талант во всей истории клана Ся не может вот так умереть. «Сюэин, ты должен попробовать», — сказала Цзин Цу с улыбкой на лице. «Я знаю, тебе тяжело покинуть меня, но я довольна тем, что наслаждалась твоей компанией многие годы. Рискни. Если получится, мы будем вместе еще много лет, не беспокоясь день за днем об этом проклятом яде. Мы даже сможем завести ребенка». Сюэин легонько кивнул. «Дети. Из-за проклятого яда они не могли иметь детей. В течение многих лет к нему приходили дети, чтобы научиться мастерству владения копьем, и ему хотелось иметь своего ребенка. Он чувствовал, что Цзин Цу хочет того же. Ладно». Глаза Сюэина буквально излучали свет. «Я, Дунбо Сюэин, пойду на этот риск». Глава дворца Чень засмеялся. «Ха-ха-ха, вот так-то. Молодых должен наполнять дух сражения. Сюэин, я верю, что ты вернешься живым из утеса Багровой горы. И когда это случится, ты уже не будешь прежним». Сюэин согласился. «Я тоже жду этого дня». Его глаза горели огнем. Приняв решение, он будет полностью следовать ему. У Сюэина не было тесных связей. Для других своих родственников он давно все устроил. Из них только Цзинцу и Цинши были исключительными. Успех Цинши был довольно интересным. Он женился вскоре после свадьбы Сюэина. До этого он застрял в ранге легенды, но спустя 2 дня после свадьбы он внезапно достиг успеха и стал исключительным. У него было много детей и внуков, так что его родители были довольны. Помимо его родителей, дядя Цзун тоже стал псевдоисключительным, прибегнув к исключительному цветку семи ароматов. Что до дяди Туна, этот самый настоящий лев не смог стать обладателем ранга легенды, поэтому Сюэин никак не мог ему помочь. В конечном счете, он умер от старости. Сюэин был с ним, когда тот находился на смертном одре. Благодаря потребляемым эликсирам он смог дожить до 200 лет. Он жил полной жизнью и был окружен многочисленными потомками, даже на смертном одре. В тот день Сюэин почувствовал, что тот был счастлив. Когда его глаза закрылись, Сюэин понял, что дядя Тун не сильно отличался от того дяди Туна, которого он помнил с детства, не считая пары новых шрамов на лице и того, что его когда-то золотая грива потускнела до желтого. В остальном дядя Тун был тем же дядей Туном из его воспоминаний. На второй день после отбытия главы дворца Чэнь Сюэин отправился в местный штаб храма бога земли в мире клана Ся. Глава 277. Визит Дуна Бо Сюэина. До того, как Сюэин отправился в главный штаб храма бога земли в мире клана Ся, в другом месте там существовал остров, где находилось скрытое убежище мастера клана Мышань. В обычном и непритязательном дворе одинокий старик разливал фруктовое вино, а другие 2 человека сопровождали его. Один из них был мужчиной в черном одеянии, в чьих глазах горел злодейский и в то же время сумасшедший свет. Другой была красивая молодая девушка, одетая в белые одежды. В настоящий момент на обоих лицах красовалось выражение предвкушения и волнения. Так много времени прошло, с тех пор, как мы снова встретились, третий брат, взволнованно сказал мужчина в черном одеянии, с тех пор, как ты преодолел ограничения временного храма и прибыл в мир клана Ся, мы всегда хотели прийти и найти тебя. Однако, как ты знаешь, у перевоплощенных временного храма нет своей воли. Если бы мы намеренно попытались прибыть в этот мир, цена, которую мы заплатили, была бы слишком высока. К счастью, в конце концов, мы снова собрались здесь для нового приключения не на жизнь, а на смерть. Старший брат Ухуан, почему ты всегда ведешь себя как старик, несмотря на то, что так изящен? Спросила молодая девушка, вернись к своему обычному образу. Правильно, ты Ухуан, ты должен потрясать мир, куда бы ты ни пошел, как ты можешь быть таким вялым? Мужчина в черном одеянии покачал головой. Ухуан уже мертв, я всего лишь гость Мышаня, одинокий старик улыбнулся. В наши дни я известен как мастер клана Мышань. Мышань, Мышань, ты все еще не можешь забыть ее, не так ли? Ты все еще не можешь забыть нашу старшую сестру. Мужчина в черном одеянии покачал головой. Забыть? Почему я должен забыть о ней? Дни, которые я провел с Мышань, были самыми счастливыми в моей жизни. Хотя время, которое мы провели вместе, было коротким, этого было достаточно. Однако ограничение временного храма не позволяло мне иметь свою волю. В глазах одинокого старика появилась ненависть. Мы снова и снова бились не на жизнь, а на смерть. В конце концов, это привело к смерти сестры Пин. Мало того, что временный храм контролирует наши судьбы, он также контролирует наши души. Как я мог иметь свою волю? Я был готов заплатить любую цену, чтобы избавиться от этого. Эта багряная скалистая гора мира клана Ся на самом деле является наследством, оставленным главным существом божественного мира. С ней существует надежда вернуть сестру Пин к жизни. Ты все еще хочешь вернуть старшую сестру? Оба его товарища были в шоке. А вы думали, что сестра Пин умерла раз и навсегда? Одинокий старик ухмыльнулся. Это не тот случай. Даже если она прошла через 3 наказания, 3 миссии адского разряда, сестра Пин не могла избежать их. На самом деле временный храм просто отнял у сестры Пин душу и держал ее под контролем. Пока временный храм не выжал все соки из нашего потенциала, как они могли так просто дать нам умереть? Ах, мы давно догадывались об этом. Мужчина в черном одеянии покачал головой. Тем не менее, мы не так мужественны, как был ты. В конце концов, ты был готов заплатить любую цену за эту маленькую надежду. Помнишь, как трудно получить свободу в тот момент, когда подписываешь контракт? Я уверен, что только после того, как мы смело продвинемся вперед, после того, как мы не только станем божествами, но великими существами божественной воли, мы вернем себе свободу. Верно, смело продвинемся вперед, отозвалась девушка в белом одеянии. Второй брат, младшая сестра, я уже дал обещание божеству мира временного храма. Естественно, я сделаю все возможное, я использую все свои силы, чтобы помочь ему получить то, что он хочет, сказал одинокий старик. Вы оба можете следовать за мной в этот момент. Ах, да, раз уж мы не встречались столько лет, насколько вы усовершенствовались в боевой силе. Поистине, нам стало намного труднее совершенствоваться. Действие, которое на нас оказывает миссия не на жизнь, а на смерть, также становится все слабее. Наша нынешняя боевая сила едва ли может сравниться с твоей, которую ты имел, когда ушел, сказала девушка в белом одеянии. Неплохо. В багряной скалистой горе существует огромное количество опасностей. Она гораздо опаснее и страшнее, чем любая другая миссия, в которой вы участвовали. В таком случае, вы оба, безусловно, должны следовать за мной. Глаза мастера клана Мишень были наполнены резким свечением, и на этот раз никто не сможет перекрыть мне дорогу. Я убью любого, кто посмеет это сделать. Ужасающее намерение убить исходило от его тела. Глаза мужчины в черном одеянии и девушки в белом снова наполнились оживлением и волнением. Это был действительно их руководитель того времени, тот, чья слава распространилась далеко в отдаленные земли, тот, кто известен как Ухуан, никто иной, как легендарный из легендарных, тот, кто постиг истинное предназначение первого разряда. В действительности, те, кто постиг истинное предназначение первого разряда, обычно не рисковали своей жизнью на багряной скалистой горе, поскольку эти абсолютные гении имеют ценность, равную самой багряной скалистой горе. Что касается перевоплощенных временного храма, которые постигли истинное предназначение второго разряда, некоторые из них были слабее, а некоторые были еще более ужасающими. Были даже перевоплощенные, у которых не было истинного предназначения первого разряда. Временный храм, несомненно, дал бы людям такие особые права. В действительности, однако, этот единственный нехватающий шаг, все еще был одним недостающим шагом. Тот, кто постиг несколько истинных предназначений второго разряда, никогда не превзойдет того, кто постиг истинное предназначение первого разряда. Но Ухуан был одним из самых ярких перевоплощенных среди тех, у кого было хотя бы одно истинное предназначение второго разряда, и в прошлом он даже совершил кое-то чрезвычайно потрясающее. Он взял на себя инициативу получить три миссии адского разряда. Это было воистину перевоплощением под контролем временного храма. После завершения трех миссий, избежав ограничений временного храма и восстановив свою свободу, он стал легендарной фигурой. Когда он избежал ограничений временного храма, он попросил, чтобы они отправили его в мир клана Ся. Он остался здесь, его намерение убить бессильно гноилось в его сердце. Он ждал, когда у него хватит сил, и когда появятся условия, чтобы прийти в багряную скалистую гору. Тем не менее, кто бы мог подумать, что руководство временного храма будет просить его о помощи. Ему даже предоставили большое количество сокровищ в обмен. Мастер клана Мишень, естественно, согласился помочь. Эти два помощника, которых ему предоставило руководство, были, естественно, двумя товарищами из прошлого в борьбе не на жизнь, а на смерть. В том году их было 9, но теперь их осталось только 3. Эксперты сродни облакам в небе среди постоянно строящегося янтарного дворца. Повсюду были ряды стражей, принадлежащих временному храму, многие из которых были псевдоисключительными. Они изначально имели ранг легенды, но решили насильно сделать исключительными свои тела. Несмотря на то, что только 1 из 10 выживет, став псевдоисключительным, им все равно придется много лет работать во временном храме, чтобы погасить свой долг и вернуть себе свободу. Пху! В космосе появилась трещина, из которой вышел юноша в белом одеянии. Однако его лицо было довольно бледным. Несмотря на бледное лицо, ему оставался всего один шаг, чтобы добраться до главного входа напыщенного янтарного дворца. Сэр Дун Бо Сюэйн, стражи у входа не осмелились препятствовать, так как те, кто мог прорваться через космос, чтобы прибыть сюда, были определенно выдающимися личностями. Перебрав верхушку исключительных клана Ся у себя в уме, этот юноша в белом одеянии, казалось им, выглядел так же, как Сюэйн, о котором им рассказывали раньше, только цвет его кожи и аура были несколько иными. Ранее они видели его изображение, Но Сюэин на изображении был одет в черное и имел чрезвычайно мощную ауру. «Просто скажите им, что Дунбо Сюэин здесь для визита», — сказал Сюэин. «Да, да, сэр Дунбо Сюэин, подождите минуту», — тут же ответили стражи. В саду посреди храма ряда дворцов бога земли было три человека. Один из них был мускулистым человеком с огненно-рыжими волосами. Его зрачки были красного цвета, и все его тело излучало ужасающую и властную ауру, словно вулкан. В настоящее время он лежал на кресле, наливая вино из фляги в рот, бормоча: «Смертный мир всегда будет смертным миром, даже их вино надоедает. Смертный мир – это материальный мир. Бесчисленные божества в настоящее время борются за верование внутри этого материального мира. Мы не можем смотреть на это свысока». Высокий худой мужчина, одетый в плотные одежды, сидел в углу, скрестив ноги. Последний человек в павильоне, молодой мужчина в золотых доспехах, ел всевозможные десерты и яства. «Молодой мастер», — крикнул мускулистый рыжеволосый мужчина, — «я слышал, что на этот раз несколько команд полубогов направляются из темной бездны. Есть даже 2-3 команды людей из временного храма, которые бились в миссиях не на жизнь, а на смерть. Также несколько команд полубогов от нашего мира божеств отправлены сюда. Похоже, будет что-то очень интересное». «Это действительно так. Я давно слышал, что перевоплощенные из временного храма – очень интересные люди. Я действительно хочу увидеть, насколько они сильны. Мы в конечном счете уничтожили наш путь к первому месту в звездном состязании». Глаза эксперта в плотных одеяниях были наполнены волнением. «Хаэм, хорошо, если они нас не беспокоят, но если они посмеют сразиться с нами, мы просто убьем их», — холодно сказал молодой мужчина в золотых доспехах, поедающий свой десерт. Вдруг молодой мужчина в золотых доспехах поднял глаза в небо. «Дунбо Сюэин из мира клана Ся здесь. Дунбо Сюэин, у этого малого есть отличный врожденный талант, и он уже постиг два истинных предназначения второго разряда, несмотря на то, что он культивировал менее 100 лет. Я слышал, что одно из них — это истинное предназначение космоса теней или истинное предназначение мираж», — сказал мускулистый рыжеволосый мужчина. «Однако очень жаль, что это всего лишь первая сфера. Такого рода боевая сила слишком слаба. Для нас будет всего лишь помехой, если он будет преследовать нас». Прошло 100 лет. «Боевая мощь Дунбо Сюэина, скорее всего, немного улучшилась», — сказал высокий худой мужчина, завернутый в свои одеяния. «Давайте посмотрим. Интеллект, дающийся кланом Ся относительно багряной скалистой горы, по-прежнему довольно велик, поэтому, если мы сможем его получить, это будет к лучшему», — сказал юноша в золотых доспехах. «Но если он собирается просто мешать нам, я бы не хотел ни его, ни какой-либо информации». Вскоре после этого Сюэин вошел в сад под руководством командира стражи. Он также заметил 3 полубогов, которые были отправлены храмом бога земли из мира божеств. «Дунбо Сюэин приветствует вас», — сказал Сюэин. Глава 278. Кража фрукта. Сюэин посмотрела на 3 людей перед ним. Прежде чем приехать сюда, он, естественно, получил соответствующую информацию о них от главы дворца Чиня. Они фактически сформировали самую сильную команду полубогов, посланную из мира божеств храмом бога земли. Лежащий на кресле был высокий и крепкий мужчина с рыжими волосами, самый слабый из команды – Бобо. Бахань был высоким, худым человеком, одетым в плотную верхнюю одежду. Что касается юноши в золотых доспехах, сидящего в павильоне и поедающего десерты, он был лидером команды, а также ее самым сильным членом – Умахаем. Эта команда полубогов прибыла из мира божеств. Сюэин почувствовал невидимую волну подавления, омывающую его, когда он посмотрел на них. Это чувство было особенно сильным, когда исходило от Умахая, того, кто имел вид подростка, но излучавшего ужасающую ауру разрушения. Как будто любой, кто бы осмелился приблизиться к нему, сразу был бы разорван в клочья. Его существо отображало вокруг последний уровень темного разрушения законов всеохватывающих тайн. Если самый слабый из них обладает боевой силой на уровне существа, которое может подавить эпоху, насколько силен этот юноша в золотых доспехах, Умахай? Сюэин внутренне испугался. Неудивительно, что они считаются настоящей элитой. «Ты Дунбо Сюэин?» — внезапно произнес небрежный голос. Он исходил от мускулистого человека с огненно-рыжими волосами и парой горящих красных глаз. Он сидел прямо и держал в руке бутылку вина. «Да», — Сюэин кивнул. Я слышал, что ты исключительный с величайшим талантом во всей истории мира клана Ся, и что ты также постиг два разных истинных предназначения, — сказал Бобо. Я также слышал, что одно из этих истинных предназначений — это нечто похожее на истинное предназначение космоса теней или истинное предназначение Мираж. Интересно, какое из этих двух? Сюэин безучастно посмотрел, прежде чем улыбнуться. Истинное предназначение Мираж. Глава дворца Чэнь и другие уже знали, что он постиг истинное предназначение Мираж. Они просто не делали этот факт достоянием общественности. По правде говоря, не имело большого значения, стал ли он достоянием общественности или нет, так как демоническая группировка и дворец чародеев уже догадались, что это должно быть либо истинное предназначение Мираж, либо космос теней. Оба истинных предназначения были чрезвычайно ужасающими и специализировалось на умерщвлении, однако истинное предназначение Мираж было более слабым с точки зрения его атакующих способностей, но могло создавать бесчисленные образы и иллюзии. Из-за этого истинное предназначение Мираж действительно лучше подходит для помощи в умерщвлении. Мускулистый мужчина, Бобо, подтвердил. Это воистину внушительно для тебя постигнуть истинное предназначение Мираж. Высокий худой человек, как и юноша в золотых доспехах, повернулся к Сюэину, который просто улыбнулся, стоя на своем. Решив присоединиться к ним, он, естественно, должен был проявить некоторую искренность. Очень жаль, что ты культивировал только в течение такого небольшого времени и был поражен колдовским ядом, возмущением шести призраков, продолжал Бобо. Если бы ты был в мире божеств, скорее всего, было бы несколько божеств, которые были бы готовы помочь тебе, учитывая твой врожденный талант. Но здесь, в смертном мире, ничем не поможешь. Возможно, только временный храм, способный путешествовать по бесчисленным мирам, может запросто сберечь тебя. Единственная проблема заключается в том, что временный храм должен взять на себя инициативу и пригласить тебя. Сюэин ничего не сказал. Временный храм, они уже пригласили его однажды, тогда, учитывая то, как несколько команд полубогов, прибывшие в мир смертных, были отправлены временным храмом, они, несомненно, знали, что он был поражен колдовским ядом, возмущением шести призраков, и они, несомненно, знали, какие мучения ему пришлось испытать. Однако, они не приглашали его снова. Это потому, что он отказался от предложения в первый раз. Или, может быть, они хотели подождать до самого отчаянного момента, чтобы явиться к нему и выдвинуть более суровые условия. Какова бы ни была причина, фактом было то, что они не приглашали его снова. На самом деле, даже если бы они пригласили его снова, Сюэин предоставил бы много своих условий для присоединения к ним, так как он отлично знал об ужасающих ограничениях, которые временный храм накладывал на своих перевоплотившихся. Если он согласится с их условиями, у него, скорее всего, никогда не будет и дня свободы. Даже после того, как его телесная оболочка была бы уничтожена, его душа оставалась бы под их контролем для выполнения дополнительных миссий. Сюэин никогда бы не принял такой образ жизни. Бобо, нет необходимости говорить об этом. Бахань, высокий худой человек, завернутый в плотные одежды, посмотрел на Сюэина. Дунбо Сюэин, ваш глава дворца уже загилдовал сюда и рассказал нам о причине твоего прибытия. Однако ты должен уже знать, что это путешествие на Багряную скалистую гору, это рискованное дело и для наших жизней, поэтому мы не можем допустить даже одного происшествия. Я понимаю, Сюэин кивнул. Честно говоря, твоя боевая сила действительно слишком далека от нашей, продолжал Бахань, но у тебя есть истинное предназначение Мираж, так что мы все еще можем дать тебе шанс. Хорошо, мы дадим тебе шанс. Бобо, мускулистый мужчина, небрежно взял зеленое яблоко из-под носа рядом с ним. Ты смотришь, я положу это яблоко сюда. Когда он сказал это, он протянул руку, чтобы положить яблоко на камень перед ним. Если ты можешь забрать это яблоко, это будет означать, что у тебя есть кое-какие способности, чтобы следовать за нами. Если ты не сможешь, тогда у нас нет причин брать тебя. Мы никогда бы не взяли с собой малого, который не делает ничего, кроме как мешает нашему делу. Красные глаза Бобо загорелись от удовольствия. Ты готов, Дунбо Сюэин? Сюэин понял. Это был тест, который эта команда из храма Бога Земли приготовила для него. Если бы он не прошел его, ему пришлось бы убраться. Я готов, Сюэин кивнул. Как только я скажу старт, ты можешь использовать любой способ из своего арсенала». Бобо улыбнулся. «Будь уверен, я вообще не коснусь этого яблока, я только попытаюсь помешать тебе. Если ты сможешь забрать яблоко, несмотря на мое вмешательство, ты пройдешь испытание». Высокий худой человек, завернутый в плотные одежды, в восторге прищурился. Умахай, юноша в золотых доспехах, поедающий десерты, также повернулся, чтобы посмотреть на Сюэина. «Старт!» — усмехнулся Бобо. Как только эти слова вышли из его уст, из его огненно-красных глаз вырвался отчетливо видимый луч света. Когда этот свет окутал окружающую пустоту, аура Бобо начала усиливаться, как будто он превратился в гигантский метеор. Ужасающие волны подавления, которые лишь слегка испугали Сюэина. Этот уровень подавления намного превосходил тот, что имели глава группировки Сы Куньян и Лорд Горы. На его памяти только сабля бога чародеев имела более высокий уровень. У самых слабых из них уже хватило сил, чтобы подавить целую эпоху. Действительно, Бобо был экспертом, который обладал этой способностью. Я давно слышал об истинном предназначении Мираж, но это первый раз, когда я вижу его в действии. Давай посмотрим, на что ты способен, Бахань. Человек, завернутый в плотные одежды, наблюдал за Сюэином. Не только Бобо, чье тело было словно огненный метеор, но и худой высокий мужчина, Бахань, в шоке смотрели на камень. Яблоко, положенное на него, исчезло. Оно исчезло в воздухе без предупреждения. Сюэин стоял там, не сделав ни единого шага. Он действительно оценил меня. Сюэин посмотрел на юношу в золотых доспехах. Когда он действовал незадолго до этого, его технику можно было считать крайне непредсказуемой и неуловимой. Аура Бобо распространилась вокруг, и он был настороже к любому движению, в то время как высокий худой мужчина не сводил глаз с движений. Однако ни один из них не поймал момента, когда он сделал это. Этот юноша в золотых доспехах, Умахай, с другой стороны. Сюэин чувствовал волну ужасающего темного разрушения, взаимодействующего с волнами, вызванными его действиями. Конечно, они не останавливали его, так как тест подразумевал, что только Бобо может вмешаться. Если Умахай тоже будет действовать, тест будет слишком сложным. Как это могло произойти? Это. Бобо широко открыл глаза. Ужасающая температура его тела стала еще больше увеличиваться, превращая кресло, в котором он сидел, в ничто за секунды. Слишком быстро, высокий худой мужчина не мог в это поверить. Истинное предназначение Мираж. Это действительно истинное предназначение Мираж. Засмеялся юноша в золотых доспехах, Умахай, делая похвалу. Неудивительно, что оно считается самым ужасающим истинным предназначением второго разряда, когда дело доходит до умерщвления. Не нужно использовать настоящее тело, так как можно просто отправить аватар Миража для выполнения этой работы. Кроме того, аватар Миража может трансформироваться из Миража в реальность с любым признаком движения. Только в тот короткий момент, когда ты начал двигаться, я ощутил волну. Твое истинное предназначение Мираж должно уже достигнуть второй сферы, верно? Хотя оно не может быть на третьей стадии сферы, так как если бы это было так, то полубоги, постигшие вторую стадию истинного предназначения, как мы, были бы совершенно не способны обнаружить тебя. Глава 279. Вы меня переоценили. Сюэин кивнул. По-настоящему достойно восхищения. Действительно, как и сказал молодой мастер Умахай, мое истинное предназначение Миража достигло мира второго уровня. Теперь истинное предназначение Миража Сюэина находилось на пике мира второй стадии. Изначально он полагал, что никому из полубогов не удастся раскрыть его действия. Очевидно, однако, что даже среди выдающихся экспертов были еще более выдающиеся. Существу, одолевшему время, не удалось его обнаружить, но еще более сильный лидер команды Умахай смог сделать это. Несмотря на то, что ты сильно пострадал от яда негодования шести призраков, твое истинное предназначение Миража и правда достигло мира второго уровня всего за сотню лет. Бобо не мог в это поверить, для него было бы слишком позорно вот так вот проиграть. У истинного предназначения мира была устрашающая репутация, но он все-таки был уверен, что, достигнув сердца божества третьего уровня, обязательно сможет одолеть и первый уровень истинного предназначения Миража. Вот только кто бы мог подумать, что Сюэин окажется на совершенно ином уровне силы, нежели Бобо предполагал. Умахай, юноша, облаченный в золотые доспехи, сказал: «Так жаль, что тебя поразили ядом, не оставив ни капельки исключительной ци в твоем теле, тем самым лишив тебя возможность стать полубогом и даже пользоваться божественным оружием. И хотя твое истинное предназначение миража действительно загадочное и непредсказуемое, твоя разрушительная сила попросту слишком мала. Когда придет наше время взойти на Багровую скалистую гору, если некий ужасный враг просто встанет перед тобой, не двигаясь, с такой силой ты не сможешь его даже поцарапать. Бобо тут же согласно закивал. Точно. Исследовать возможности твоего истинного предназначения миража, может быть и полезно, однако твоя личная разрушительная сила просто ничтожна. Сюэин слушал, не произнося ни слова. Мы ничего бы не выиграли от того, что взяли бы тебя с собой на Багровую скалистую гору. Боюсь, нам даже пришлось бы тебя защищать. Мы полностью подготовились к этой миссии, поставили на кон свои жизни, а также получили помощь от одного могущественного создания из божественного мира, сказал высокий и худой Бахань. Мир, который мы знаем, справедлив, поэтому мы могли бы взять тебя с нами, но тебе придется показать, насколько ты искренен. Ох, интересно, что же от меня потребуется? Спросил Сюэин. Конечно же, основное условие – предоставление всей информации, которой обладает клан Ся с Багровой скалистой горы. Глава дворца Чэнь уже согласился, что, если мы возьмем тебя с собой, он точно отдаст ситуацию под наш контроль. Честно говоря, мы собрали достаточно информации еще до того, как прибыли сюда, однако клан Ся обладает отличной разведкой, которая может стать для нас огромным минусом, прищурившись, сказал этот высокий и тощий Бахань. Нам также понадобится твоя помощь в качестве разведчика. Ты пойдешь впереди, бесстрашно разведывая путь. Это единственная польза, которую ты можешь нам принести. Сюэин нахмурился. Разведчик, если хотите, чтобы я сделал это, я правда обязан исполнять ваши указания, несмотря ни на что, если вы, трое молодых людей, отлично знаете, что дорога впереди невероятно опасна, мне все равно придется идти вперед. Разве так вы просто не посылаете меня на верную смерть? Как разведчику тебе не придется приближаться слишком близко к источнику опасности. Ты будешь только высматривать, что там впереди, рассмеялся худощавый Бахань. Бобо холодно усмехнулся. Если ты боишься быть нашим разведчиком, какая от тебя тогда вообще польза? Выражение лица Сюэина слегка изменилось. Этот Бобо слишком высокомерен. Багровая скалистая гора, наследие, оставленное могущественным существом из божественного мира. Ты уже должен был получить всю необходимую информацию, поэтому, вероятно, осведомлен, что местностей, которые ты должен будешь разведать, не так уж и много, произнес юноша в золотых доспехах. Мы не будем требовать от тебя слишком много, но тебе все же придется потратить свою энергию, ведь сражаться все-таки придется нам. Хорошо, кивнул Сюэин. Сделаю все, что в моих силах. Отправиться на верную смерть определенно не было тем, на что он просто так бы пошел. И последнее условие, улыбнулся юноша в золотом. Нам нужны 10 божественных свитков. Что? Лицо Сюэина совершенно преобразилось. В глазах его даже заиграли слабые отголоски пламени ярости. Вы, трое молодых людей, не находите это выполнение этого условия непосильным? Красноволосый Бобо усмехнулся. Нам просто необходимо, чтобы ты достал эти 10 божественных свитков. Это наши последние условия. Передашь их нам, и мы возьмем тебя с собой на Багровую скалистую гору. Не сделаешь, как нужно, можешь забыть об этом. Так вот какой оказалась правда. Сюэин наконец-то вернулся в реальность. Он полагал, что эта команда из храма Бога Земли возьмет его с собой из-за его истинного предназначения миража, и так он не будет их обременять. Информация о Багровой скалистой горе, так же как и его согласие быть разведчиком, должно было быть достаточно, чтобы они согласились взять его с собой. Но он, вероятно, был настроен слишком оптимистично. На самом деле, их целью были божественные свитки. Это невозможно. Сюэин заметно помрачнел. У меня нет даже одного божественного свитка. У тебя, может, и нет, но у клана Ся есть, мягко проговорил худой и высокий Бахань, буквально укутанный в теплые одежды. Вероятно, в твоем клане Ся было не так уж и много исключительных, впоследствии ставших божествами, но за всю историю пара-тройка уж точно должна найтись. А те из них, кто изначально были магами, наверняка оставили огромное количество свитков. Если забрать всего лишь 10 из них, клан Ся никак от этого не пострадает. Я слышал, что они уже заплатили немалую сумму, чтобы спасти тебя, поэтому взять 10 божественных свитков. Сюэин с злостью воскликнул. «Невозможно. Можете забыть о выполнении этого условия». Три полубога из божественного мира, словно фразами, обменялись взглядами. На самом деле, настоящей их целью были именно божественные свитки. Причина, по которой они с самого начала ничего не рассказали главе дворца Ченю, заключалась в том, что они боялись его спугнуть. Они решили держать все в секрете до того, как им удастся заманить Сюэина, заставив его проглотить наживку. Согласно их анализу, Сюэин был очень важен для клана Ся, за которого они отдали немало вложений, поэтому ему было бы не так уж и трудно достать пару божественных свитков. Но сперва нужно напомнить, что для того, чтобы переправить божественные свитки из божественного мира через храм времени, нужно было заплатить ужасающую цену. Однако ситуация с кланом Ся была несколько иная, поскольку те, кто за всю историю клана смогли стать божествами, оставались в этом мире на 10 тысяч лет. За этот долгий период времени они многим могли обеспечить клан, к примеру, божественными свитками совершенствования. Так как им не нужен был храм времени, чтобы переправлять свитки, общая стоимость переправки была значительно ниже. Конечно же, было довольно непросто переправлять эти свитки, и клану Ся приходилось использовать множество этих свитков в трудные времена. И естественно, каждый из этих свитков был частью основы клана Ся. Хорошо, как тебе такой вариант? 10 свитков, может быть, действительно слишком много, а что насчет 5? Предложил Умахай, юноша в золотых доспехах. 5 божественных свитков. Я слышал, что клан Ся использовал довольно много свитков, чтобы разрушить те 12 барьеров, созданных кланом зверя, и спасти тебя. 5 как раз то количество свитков, без которого клан вполне сможет обойтись. 5 и не одним больше, добавил Бобо. Достань их, и мы союзники. Откажешься, и тебя здесь никто не держит. Сюэин изо всех сил сдерживал свой гнев. Поход на Багровую скалистую гору был, буквально, его последним лучом надежды в этой борьбе за жизнь. Кроме того, над кланом Ся нависла угроза в виде великого бога демонов и бога чародеев. Как бы он смог попросить 5 божественных свитков в такие времена? Да не только 5, даже 1 свиток был бы уже слишком. «Прощайте», — сказал Сюэин и немедленно развернулся, чтобы уйти. Умахай, Бахани и Бобо слегка изменились в лицах. «Дунбо Сюэин, здесь нет ни одной команды, которая вот так запросто возьмет тебя с собой. Ты должен быть счастлив, что хотя бы мы согласны взять тебя», — леденящим душу голосом проговорил Умахай. «Тогда я пойду один», — ответил Сюэин. «Пойдешь один», — усмехнулся Умахай. «Эфф». Даже у кого-то вроде Бобо был бы лишь 1 шанс из 10 на то, чтобы выжить, пойди он в одиночку. А что до тебя? Ты, вне всякого сомнения, погибнешь. Отправиться туда, значит, добровольно пойти на смерть. Я еще раз предлагаю тебе хорошо подумать, иначе, когда ты встретишь свою участь на Багровой скалистой горе, никто не придет, чтобы тебя спасти. И тогда будет уже слишком поздно для сожалений. Сюэин, рассмеявшись, прошел прямо к выходу. «Большое спасибо, молодой мастер Умахай, за вашу заботу!» Бахань прокричал. «Идиот, твоя жизнь что, не стоит 5 божественных свитков? Если ты согласишься на эту сделку, мы сделаем все, чтобы тебя защитить!»